подаренное ему одним из участников семинара. Дао на семинаре. Истекла мигдальская минута. Начался ученый семинар. Но докладчик медлит почему-то выносить заморский свой товар. С первых слов, как Вельзевул во плоти навалился Дау на него. Лучше вы скажите, что в работе ищется. Как функции чего? Не успел он вымолвить ответа, как пронесся новый ураган. Изо всех от сотворения света это самый жалкий балаган. Но того, кто у доски не дышит, уж не смотрит Дау, как удав. Правда, автор по-дурацки пишет, но, быть может, кое в чем и прав. Крестится докладчик под полою и слезу невольную отер. Академик вымолвил: «Не скрою, автор — пес, но, кажется, хитер». Вдруг внезапно замелькали руки, взоры полны темного огня. «Мама! Он грабитель от науки! Все списал собака у меня!» Аудитория семинаров Ландау умела ценить шутку и ждала шуток, потому что была приучена к ним. Однажды без 2:11 на пороге зала, в который только что вошел Дау, появился пожарник. Он бесцеремонно заявил собравшимся: «Давайте уходите, ребята, здесь пожарники заниматься будут». Безобразие раздалось со всех сторон. Возмущению теоретиков не было границ. Они толпой пошли жаловаться Петру Леонидовичу. Тогда пожарник снял усы и каску, и все узнали Аркадия Бенедиктовича Мигдала. В другой раз стало известно, что советским физикам собирается написать Паули. И вот в Институт физических проблем пришел пакет. За несколько минут до начала семинара выяснилось, что это долгожданное письмо. Участники семинара Ландау слушали его очень внимательно. В нем говорилось о том, что расчеты, сделанные на счетной машине, не подтвердили последнюю теорию Гейзенберга, проверенную экспериментально. «Я всегда говорил, что это зверская чушь!» — выкрикнул Померанчук. Письмо ушло на задние ряды, где провинциальные физики начали его переписывать, чтобы прочитать в своих институтах. Во время перерыва Окунь придумал остроумное объяснение эксперимента без применения теории Гейзенберга. Началась дискуссия. «Я хочу обратить внимание присутствующих на очень странное явление», — сказал Аркадий Мигдал. «Начальные буквы абзацев образуют слово «дураки». Это, по-видимому, относится к нам». В аудитории поднялся невообразимый шум. Дау потребовал письмо. Прочел, громко засмеялся. Все смотрели на Мигдала. Раздались аплодисменты. Мигдал скромно заявил, что на свой счет принимает только половину оваций, ибо письмо составлено им в соавторстве с Бруно Понтекорво. Когда, наконец, пришло настоящее послание Паули, все усомнились, да подлинное ли оно. Только водяные знаки на бумаге заставили поверить в подлинность письма. Обижаться на семинарах не принято. Даже руководитель семинара в ответ на замечание может услышать восклицание «Мура!». Каждая неясность разрешается тут же, на месте, с поразительной быстротой. Споры, вспыхивающие по любому поводу, приводят Ландау в состояние крайнего возбуждения. Реакция его на все неточности и ошибки молниеносна. Семинар для него прежде всего школа, в которой он учитель. Эта школа вырабатывает новые методы исследований. Значение их Ландау определяет так: метод важнее открытия, ибо правильный метод исследования приведет к новым, еще более ценным открытиям. Никогда не стоит работать ради посторонних целей, ради того, чтобы сделать великое открытие и прославиться. Так все равно ничего не получится. Дау — душа семинаров. Общение с ним облагораживает, заставляет быть требовательным к себе. Ученики Ландау знали: думать за них не будет никто —